Первого стража небес звали Даджигон. Конечно же, он защищал мир богов не один. У него было множество друзей, жен и потомков, которые плечом к плечу стояли с ним на поле боя, противостоя полчищам демонов, что раз за разом вторгались в наш мир. Большую часть времени страж небес жил мирной жизнью, но иногда случались прорывы, и ему приходилось идти в бой, чтобы исполнить свой долг перед волей небес. Долго длилась эта эпоха, так долго, что никто уже и не помнит, сколько с тех пор прошло времени. Но хотя страж небес стойко стоял на страже мира, его помощники не были такими самоотверженными. А еще, они не были настолько же сильными. С течением времени большая часть его друзей, жен и потомков погибли в битвах с демонами. А кто-то решил, что с него хватит, и сбежал в верхние области мира богов, чтобы жить там без забот и тревог. И вот, спустя миллионы лет, страж небес остался один. Никто больше не помогал ему одолеть демонов. Никто не скрашивал его одиночество. Лишь бесконечная битва с демонами была его развлечением. Он остался один, да. «Ты ешь фрукты, ешь, таких вкусных ты нигде не найдешь», — подложил фруктов в тарелку старик, после чего начал заваривать новую порцию чая. А что было дальше? Долго страдал страж небес, неся свою службу. Не раз приходил он с мольбой о помощи к императору и к главам кланов и сект, но никто из них не пожелал умирать в битве с демонами, никто не дал ему помощников. Все лишь смеялись над ним и отправляли прочь, но также нечестно. Отвлекся я от поедания очередного фрукта, что на вкус был слаще, чем мед. Да, это было нечестно. И в один далеко не прекрасный день Даджигон осознал, что его служба в качестве стража небес никому не нужна. И тогда он принял решение оставить этот пост. Он нашел себе преемника, обучил его всем своим знаниям, передал ему свою силу стража небес, а потом оторвал сам себе голову и умер. Аво, оторвал себе голову, а так можно было, можно, внучок, можно. Добро покивал мне старик, подливая чай в чашку. Но не каждому достанет силы воли, чтобы провернуть такой фокус. Вау, со смертью старого стража небес наступила новая эпоха, которую позднее прозвали бедствие небес. Его ученик, имени которого никто даже не запомнил, долго не протянул. Однажды он не справился с армией демонов, что прорвалось в наш мир, и погиб. Демоны сожрали его целиком и полностью, не оставив и кусочка, после чего нескончаемым потоком хлынули в мир богов. Разнежившиеся небожители не смогли оказать им никакого сопротивления. Миллионы лет они только и делали, что наслаждались жизнью. Большинство из них не знали ни одной боевой техники, а меч видели только на картинках. Демоны тогда собрали неплохой урожай. Они сожрали тела небожителей и поглотили их души. Словно бесконечная волна саранчи, они поглощали земли мира богов. Внешние и средние области были порабощены ими полностью. Там не осталось ни одного небожителя. Жители верхней области пытались сопротивляться, но силы были неравны. Тогда прервались почти все древние родословные небожителей. Из священных, небесных и божественных родословных остались лишь крохи первых и вторых. Род императорского дракона был уничтожен полностью. Император погиб, не оставив после себя кровных наследников, и это пробудило гнев воли небес. Старик тяжело вздохнул и выжидающе посмотрел на меня. Сильнейшее духовное давление обрушилось на этот мир. Демоны пали на землю, не в силах пошевелиться. И тогда выжившие небожители смогли взять себя в руки и дали отпор. День за днем они вычищали мир от демонов, попутно изучая искусство управления ЦИ. Скрещиваясь друг с другом, они породили новые родословные небожителей, обладающие удивительными врожденными способностями. Небожители вновь захватили все три области мира богов и уничтожили всех демонов. Но, увы, даже после этого война не закончилась. Почему? Потому что демоны не желали сдаваться. Раз за разом они пытались прорваться в наш мир, чтобы захватить его, и раз за разом небожители останавливали их, но давалось им это большой ценой. Именно тогда возникли так называемые секты охотников на демонов. Они правили внешней областью мира богов, используя все доступные им ресурсы, чтобы выжить и уничтожить демонов. Вот они, охотники на демонов. А тем временем, в верхней и средней областях мира богов власть захватили огненные драконы, дальние родственники императорских драконов. Они установили власть кланов и направили все их ресурсы на создание множества видов небесного оружия, которые передавали сектам охотников на демонов. Именно тогда император получил титул владыка огня, ведь он был огненным драконом. А еще, его клан владел секретом создания особого оружия, которое позволяло сжигать целые армии демонов за один удар. Ух ты, да, Долго длилась эта эпоха. 1,5 миллиона лет небожители сражались с демонами, становясь все сильнее, пока однажды Страж Небес не возродился в Средней области под именем Хунлань-Дагу. Он спустился во внешнюю область мира богов, полностью уничтожил демонов и запечатал проход в Нижние миры, положив конец эпохе бедствия небес. А потом, спросил я, у заметно выдохшегося старика, у которого уже челюсть болела после такого количества болтовни, а потом наступила новая эпоха благоденствия. Небожители выдохнули, расслабились и опять погрязли в праздном образе жизни. Секты потеряли былую власть, а кланы наоборот подминали под себя все больше и больше территорий. Из-за бесконечной грызни за власть никто не обратил внимания на то, что зло снова подняло голову. Зло? Какое зло? Спустя 1 миллион лет после окончания эпохи бедствия небес появился Тежао. Кто-то говорил, что эта душа демона переродилась в теле небожителя, а другие возражали, что это была душа культиватора из мира смертных. Но однажды ночью он прокрался во дворец Стража Небес, убил Хунлань-Дагу, похитил силу Стража Небес и сбросил его тело в портал, ведущий в мир демонов. А на утро следующего дня Тежао объявил себя новым Стражем Небес и убил всех, кто посмел перечить ему. Он захватил власть во дворце, покорил секты охотников на демонов и стал вести разгульную жизнь, наслаждаясь всеми благами мира богов. Тежао не забывал бороться с демонами, но благодаря печати, которую наложил Хунлань-Дагу, прорывы демонов случались очень редко. А вот пиры и празднества во дворце Стража Небес шли, не прекращаясь. Столы так и ломились от изысканных блюд, по большей части состоящих из мяса небожителей. Раньше подобное могло прийти в голову только демонам, но Тежао сделал это обыденностью. Он обложил налогами и поборами половину мира богов. Лучшие девушки старались ублажить его, а поэты слагали героические эпосы в его честь. Власть Тежао росла день ото дня, а вместе с ней росла и его жадность. Однажды он настолько возгордился, что явился в верхнюю область мира богов прямо к императору и потребовал, чтобы принцесса клана огненных драконов стала его наложницей, а наследника императора забили на мясо, которые должны были подать на свадебном пиру всем гостям. Конечно же, император не смог вынести такого оскорбления и лично напал на Тежао, после чего род огненных драконов был уничтожен. Старик прервался, чтобы промочить горло чаем, и задумчиво посмотрел на меня. Сила Стража Небес оказалась безграничной, а его гнев потряс небеса. В тот день он уничтожил столицу мира богов. Тежао вырезал половину населения города и на последовавшем пиру накормил выживших мясом убитых. Тогда главы сильнейших кланов были вынуждены прилюдно давиться мясом своих сыновей. Они так сильно были испуганы, что покорно признали власть Тежао и согласились выплатить ему дань, отдав половину членов кланов в вечное услужение. Спустя месяц празднований Тежао отправился к себе во дворец, а разрушенная, оплеванная и обесчещенная столица мира богов погрузилась в хаос. Главы большинства кланов не смогли вынести позора и покончили с собой. Рядовые члены кланов не желали отправляться на съедение, а потому они разбежались по всему свету, скрываясь в самых далеких и заброшенных уголках мира. Всякая власть в верхней области самоуничтожилась, так как стоило кому-то объявить себя правителем, как к нему тут же являлись посланники Тежао и требовали выплатить долги с процентами. Это была эпоха бесконечного унижения. Тогда рассеялись и прекратили свое существование почти все кланы небожителей. Никто не следил более за чистотой родословной, а некоторые наоборот связывали себя узами брака с самыми ничтожными небожителями, чтобы от их потомков не требовали исполнения кровавого долга. Наконец, спустя сотни тысяч лет Тежао надоело унижать жителей верхней области, и он оставил их в покое. Никто не смел противоречить его воле. Но вместе с тем, Тежао никогда не стремился стать правителем. Он лишь брал от жизни все, что она могла ему дать, не беспокоясь о последствиях. Спустя еще сотни тысяч лет ситуация успокоилась, и образовались новые кланы небожителей, чьи способности были немыслимы для предыдущих поколений. Семьи небожителей вели строгую селекцию в надежде восстановить наследие предков и вывести могущественные родословные. Некоторые кланы сливались воедино, а другие наоборот шли разными путями. Кровь небожителей переживала новое рождение, порождая причудливые родословные. Тогда и взошла звезда кланов Ледяного Дракона и Огненного Феникса. Оба они претендовали на трон императора. Первые напирали на то, что являлись ближайшими родственниками огненных драконов, а вторые доказывали, что только они имеют право носить титул владыка огня. Так началась эпоха раздора кланов. Две фракции имели примерно равные силы и не решались сойтись в битве на взаимное уничтожение, понимая, что в этой войне не будет победителей. Множество кланов присоединялось то к одной, то к другой из сторон в борьбе за власть. В горниле кровосмешения были выведены новые могущественные родословные. Две новые столицы были построены на противоположных склонах горы Небесного Сияния. Борьба за трон императора то затухала, то разгоралась с новой силой. И так продолжалось до тех пор, пока Тежао не решил в очередной раз посетить верхнюю область мира богов. Кланы Ледяного Дракона и Огненного Феникса настолько погрязли в чувстве собственного величия, что отреагировали на появление Тежао как на выходку безродного крестьянина, что посмел заявиться к ним на праздник. В тот день Тежао находился в хорошем настроении, так как только что нашел себе новую любовницу из клана Священного Ежа, которая обожала, когда ее унижали и избивали во время секса. Поэтому гнев его был легок, и он ограничился всего лишь тем, что вырезал руководство всех кланов обеих столиц, которые как раз в этот день решили устроить великое празднество, чтобы похвастаться своим величием друг перед другом. Это и стало началом конца Тежао. Кланы Дракона и Феникса не стерпели такого унижения. Они объединили усилия и нашли способ убить Стража Небес. Они подослали у него любовницу из клана Небесной Рассветной Лилии по имени Бай Хёду, которая подлила ему в вино яд из сока фрукта Небесного Дао. Сок этого фрукта был сладок, как мед. Но через час Тежао лишился основы культивации Ци и сдох в диких мучениях. Но перед этим Бай Хёду вырвала из его груди сердце, в котором была запечатана сила Стража Небес, похищенная у Хунь Ланьдагу. Бай Хёду сбежала из дворца Стража Небес и направлялась к старейшинам клана Ледяного Дракона, когда на свою беду встретила члена клана Лунного Кролика. Тот учуял запах ее растительной родословной, заставил принять свой истинный облик, а потом сожрал ее живьем, закусив сытный вегетарианский обед сердцем Стража Небес. Таким образом Тусе Синг получил силу Стража Небес, но ему было наплевать на защиту мира от демонов. Он не стремился к власти в верхних областях мира богов. Все, что его интересовало, это возможность сытно есть и заниматься сексом. Именно этим он и занялся, уничтожая всех несогласных с помощью своей силы Стража Небес. Из-за своих обязанностей перед волей небес Тусе Синг был вынужден вернуться во дворец Стража Небес. Но он не прекращал наслаждаться жизнью, и делал это в куда больших масштабах, чем его предшественник. Буквально за несколько тысяч лет мир богов заполонили бесчисленные орды лунных кроликов. Как и их отец, они жрали все подряд и плодились быстрее демонов. Внешние и средние области мира богов оказались под угрозой полного уничтожения. Земля во всех трех областях превратилась в пустыню, потому что кролики сожрали все, до чего смогли дотянуться. А на любую попытку сократить численность клана лунного кролика неизменно появлялся Тусе Синг и уничтожал агрессоров. Но в конце концов кланы Ледяного Дракона и Огненного Феникса смогли найти способ справиться с новым Стражем Небес. Тот опасался быть отравленным, а потому пил только кровь небожителей, которых убивал собственноручно. Но ему подсунули девушку из клана Священного Петуха, которая незадолго до смерти выпила сок фрукта Небесного Дао. Тусе Синг был отравлен и умер, но перед этим у него хватило сил, чтобы добежать до столицы мира богов и уничтожить верхушку клана Огненного Феникса. Вслед за этим он попытался напасть на клан Ледяного Дракона, но умер, едва успев добраться до их ворот. Так закончилась жизнь очередного Стража Небес, а заодно клан Ледяного Дракона получил преимущество в борьбе за трон. Клан Огненного Феникса был ослаблен из-за уничтожения самых сильных его членов, а клан Ледяного Дракона получил сердце Стража Небес, в котором была запечатана его сила. Так на трон взошел нынешний император Бин Тик Кун. Долго думал он, как распорядиться силой Стража Небес. Страх перед могуществом Стража был настолько велик, что он не мог позволить кому-то обладать этой силой. Он ждал, тянул время, изрекал одну отговорку за другой и дождался. Дождался того, что печать Стража Небес треснула, и в наш мир опять нагрянули орды демонов. Секты и кланы внешней области первыми приняли на себя удар и были уничтожены. Они слали слезные мольбы императору отдать силу Стража Небес достойному, но тот считал все это происками врагов и отказывался верить в нашествие демонов. Лично убедиться в ситуации во внешней области ему тоже было страшно, а потому он так и сидел в своем дворце, терзаясь сомнениями. Так он сидел и ждал непонятно чего, пока один из отрядов демонов не проник в верхнюю область мира богов и не пробрался в императорский дворец, чтобы убить его. Только тогда Бин Тик Кун осознал, что угроза демонов реальна, но даже после этого он не посмел отдать силу Стражи Небес хоть кому-то из союзников. Он лично отобрал новорожденного младенца с родословной небесного Бабаба, дал ему имя ТВ и воспитал его в почитании власти императора и кланов. Он привил ему абсолютную преданность себе. В конце император заставил ТВ съесть сердце Тусесинга и тем самым передал ему силу Стражи Небес и благословение воли небес. Наконец-то армия императора получила воина, чья сила могла превзойти силу демонов. Вскоре Тэвэй отвоевал верхнюю область мира богов, освободил среднюю область и еще 10 тысяч лет очищал от демонов внешнюю область мира богов. Но наконец демоны были побеждены, а проход в их мир запечатан. Но Бин Тик Кун все еще боялся силы своего самого преданного подчиненного, а потому он построил для него специальный дворец Стражи Небес, который скрыл под мощнейшими печатями иллюзий. В этом дворце Тэвэй должен был жить один, неся свою службу и защищая мир богов от нашествия демонов, а заодно Бин Тик Кун приказал ему следить за душами смертных, проникающими в наш мир. Их следовало вселять в тела низших животных, чтобы они потеряли память прошлой жизни, и история Тэжао никогда не повторилась. И поныне Тэвэй исполняет свой долг, пребывая в одиночном заключении в своем дворце, а император до сих пор трясется от страха по любому поводу, ожидая своей смерти от старости. Вау, это была замечательная история, зааплодировал я. Я рассказал тебе про охотников на демонов, и теперь у меня есть к тебе один вопрос, неопределенно протянул старик, глядя на меня взглядом, наполненным сомнениями. Вопрос, какой, почему ты еще не сдох? Прорвало его, наконец. 16. Ограничитель. Ха-ха-ха-ха-ха, а с чего я должен был сдохнуть, поинтересовался я, наливая себе еще одну чашку чая, потому что ты сожрал больше сотни фруктов небесного дара. Я уже третий час рассказываю тебе истории, но ты все еще жив, хотя раньше любой, кто хотя бы попробовал этот фрукт, умирал в течение часа. И зачем ты дал мне эти фрукты? Старик успокоился и степенно огладил себе бороду. В древние времена, еще до появления воли небес, фрукты небесного дара были единственным способом для небожителей перейти на 10-ю ступень культивации ци, но однажды кто-то вмешался в родословную фруктов и сделал их ядовитыми. Я вот уже 1000 лет пытаюсь вывести фрукт, в котором бы не было яда, и ты первый, кто не сдох после того, как съел его. Ну так может ты уже добился чего хотел, и эти фрукты больше не ядовитые? Я протянул руку и взял предпоследний фрукт, лежащий на тарелке, и со смаком откусил от него кусок, заставляя старика исходить слюной. Тогда почему ты до сих пор не перешел на 10-ю ступень культивации? Наверное, я каким-то образом полностью уничтожил наследие фруктов небесного дара, сделав их бесполезными. Так я же еще ребенок, возразил я, доедая фрукт. Как я перейду на 10-ю ступень, если еще не достиг пика 9-й? Точно, старик отбил мою руку, тянущуюся к последнему оставшемуся фрукту, схватил его и жадно впился зубами. А он действительно имеет удивительный вкус, пробормотал старик, перемалывая фрукт зубами. Не прошло и 10 секунд, как фрукт был съеден им целиком, включая косточки. Так говоришь, все твои подопытные умирали в течение часа, поинтересовался я, наливая себе остатки чая из чайника. Да, но это не важно. Скоро я прорвусь на 10-ю ступень культивации ци и стану сильнейшим существом этого мира. Даже Страж Небес будет младенцем по сравнению со мной. Думаю, это будет забавно, ухмыльнулся я. Да, это будет очень весело. Я ворвусь в столицу и уничтожу глав всех кланов, потом расправлюсь с императором и займу его место, продолжил мечтать старик. Нет, я имею в виду, что будет забавно наблюдать за тем, как ты умираешь в диких мучениях, уточнил я, ведь на самом деле ты так и не смог ничего сделать с этими фруктами. Что? Побледнел старик, хватаясь за живот. Но ты ведь сожрал сотню фруктов, и с тобой ничего не произошло. А-а-а, это, ну, все дело в том, я сделал многозначительную паузу, что я не являюсь небожителем, так что для меня фрукты небесного дара, это просто фрукты. На самом деле за время своей жизни слизью, а потом и мелким дракончиком, я несколько раз встречал деревья с этими фруктами и вполне спокойно ел их, и никакого яда в составе этих фруктов я не обнаружил. Даже сейчас, заново полностью исследовав съеденные фрукты, я не обнаружил в них ничего ядовитого. Они в принципе не могли навредить не только мне, но и небожителям. Потому мне и было интересно понаблюдать за тем, что произойдет со стариком. Что, «Ты не небожитель», — вытаращился на меня старик. Он бросился в сторону и попытался выблевать съеденные фрукты, но они уже полностью растворились в его организме. «Ты демон», — обвиняюще указал он на меня пальцем. «Чем докажешь?» — поинтересовался я в ответ. «Ах ты!» — от распиравшей старика ненависти ему аж на дыхание сперло. «Я уничтожу тебя!» Старик попытался использовать какую-то боевую технику, но у него ничего не получилось. Я использовал свою волю, чтобы разрушить структуру техники еще в процессе создания. И, как и в случае с волей небес, противник даже не понял, что произошло. «Что? Что ты со мной сделал?» – перепугался старик, глядя на свои руки. «Это яд, он уже начал действовать. Так быстро? Нет, это не яд. Ты это, не нервничай. Сядь, успокойся и выпей чаю. А то если тебя инфаркт хватит, то мне так и не удастся выяснить, что же именно делает этот фрукт небесного дара, и как он убивает небожителей. Ты я умру?» – поинтересовался старик жалобным голосом. «Обязательно», – успокоил я его. «Хватит уже дергаться. Лучше сядь, успокойся и приготовься перейти на 10-ю ступень культивации ЦИ. Я уже вижу, что процесс начался». «Что?» – старик засуетился, а потом сел в позу для медитации и сосредоточился на своем теле. «Насколько я видел, прямо сейчас в его ядре ЦИ начало происходить уплотнение ЦИ 9-й ступени. ЦИ более высокого уровня еще не появилось, но все явно к этому шло, и мне было весьма интересно узнать, как именно происходит переход на 10-ю ступень, ведь я сам собирался пройти по этому пути, и лишняя информация мне не повредит». Тем временем старик успокоил потоки ЦИ в своем теле и принялся культивировать, поглощая ЦИ и направляя ее в ядро, где дополнительно старался уплотнить энергию. И надо сказать, у него все получалось. Видимо, фрукт небесного дара каким-то образом снял ограничения в теле небожителя, дав старику возможность перейти на более высокую ступень. Вот только стоило возникнуть в его теле первой прядицы 10-й ступени, как я почувствовал знакомое присутствие. Старик внезапно напрягся, и его прошиб холодный пот. «Что происходит? Это яд? Почему?» Он так и не смог окончательно сформулировать свой вопрос, так как не мог понять, что с ним происходит. А небо? Нет, это те же симптомы, что я наблюдал у остальных. Все повторяется. Похоже, этот дворец стал настолько покинутым из-за того, что старик использовал всех проживающих в нем небожителей для проведения своих экспериментов. «Нет, это не яд», — успокоил я его. «Что, не яд? Тебе-то откуда знать?» — скривился он, закашлялся, и тонкая струйка крови потекла из уголка его рта. «Это воля небес», — просветил я естество испытателя. «Она не может допустить, чтобы в этом мире появился культиватор 10-й ступени, а потому убивает их всех сразу после появления». «Что? Но, так вот в чем дело», — внезапно прозрел старик. «Значит, все дело в том, что...» И тут он прикусил себе язык и злобно посмотрел на меня. «Так в чем дело? Давай, колись», — заинтересовался я его оговоркой. «Или я начну тебя лечить, и вместо часа ты будешь умирать минимум неделю. Станешь меня лечить? Ха!» Изо рта старика выплеснулась кровь. «Ты думаешь, никто не пытался лечить тех, кто был отравлен фруктом небесного дара? Можно подумать, что кто-то из вас хоть что-то понимает в целительстве. Узри же мое могущество». С этими словами я использовал свою волю и стандартную технику исцеления, чтобы преодолеть влияние воли небес и полностью исцелить все нанесенные ей повреждения. «Что? Как? Я исцелен? Ха!» Не успел старик обрадоваться, как воля небес опять принялась разъедать его тело не хуже какого кислотного яда. «И так я могу делать снова и снова. Я буду тебя исцелять, а воля небес будет тебя убивать, пока мне это не надоест. Так в чем там было дело? Колись, давай». Старик посмотрел на меня ненавидящим взглядом, поднял руку и попытался создать боевую технику, используя ЦИ 10-й ступени, но воля небес не дала ему это сделать. Мне даже напрягаться не пришлось. Воля небес, она захватила этот мир, уничтожив предыдущих хозяев мира богов. На самом деле, она не помогает нам, а лишь ограничивает, не давая прорваться на 10-ю ступень. Ведь тогда мы станем достаточно сильными, чтобы противостоять ей. Ха-ха-ха, интересная теория, и вполне достоверная. Обдумал я идею, что и так была для меня довольно очевидной. А, и хочу обрадовать тебя еще одной новостью. Хакай. Старику уже было довольно плохо, и я видел, что скоро он погрузится в бесконечную агонию, не осознавая происходящего вокруг. Сейчас ты прорываешься на 10-ю ступень культивации ЦИ, но это изменение будет постоянным. Твое ядро ЦИ вместе с твоей душой перейдет в следующее воплощение, и когда ты вселишься в зародыш в теле матери, воля небес опять убьет тебя. И так будет повторяться раз за разом, пока твое ядро не разрушится полностью, после чего ты лишишься основы культивации, и твоя душа отправится в миры смертных, или в миры демонов. Здорово, правда? Ха! Старик выблевал огромную порцию крови, рухнул на землю, посмотрел на меня и произнес: «Ненавижу, это взаимно», ухмыльнулся я. «Как говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь». Следующие полчаса я попивал чай и наблюдал за тем, как умирает старик. Время от времени я подлечивал его, чтобы он не сдох раньше времени. И нет, дело было не в моей мстительности. Точнее, не только в ней. Просто мне было интересно понаблюдать за тем, как происходит переход на 10-ю ступень культивации ЦИ. Несмотря на разрушающее воздействие воли небес, система циркуляции ЦИ трансформировалась и усложнялась, следуя природе ЦИ 10-й ступени. А я пытался определить, как этот процесс можно оптимизировать и улучшить. Наконец, я собрал все нужные мне данные и испепелил старика, хотя тут мне пришлось поднапрячься. Даже полумертвое тело культиватора 10-й ступени было слишком могущественным, чтобы его мог уничтожить простой культиватор 9-й ступени. Но благодаря помощи воли небес я смог испепелить старика и развеять его прах по ветру. Закончив с нежданным благодетелем, рассказавшим мне историю мира богов, я отправился в лес и набрал себе пару сотен килограмм фруктов небесного дара, спрятав их в инвентарь. Вдруг понадобится кого-то отравить, а тут и яд готов. Следующим шагом я стал раздумывать над тем, где искать этого стража небес. Раз император захотел обеспечить его одиночество, то вряд ли это будет так просто. Ходить по городам и селам, расспрашивая первых встречных о том, как найти главный секрет императора, затея явно гиблая. Во-первых, вряд ли кто-то мне что-то полезное скажет, а во-вторых, это привлечет ко мне ненужное внимание армии императора, которые так уже на взводе из-за моего выступления на испытании небес. Судя по рассказу старика, император явно не обрадовался появлению наследника в моем лице. Сейчас он сидит на своем троне и трясется от страха. Стоит ему узнать, что кто-то ищет стража небес, как он постарается уничтожить всех, кто вызовет у него хоть малейшие подозрения. Особенно, если этот кто-то не будет связан с сильнейшими кланами мира богов. Тем не менее, история Стража Небес дала мне необходимую подсказку. Я и сам должен был догадаться, но, видать, до меня туго доходит. Та сила воли небес, что пытается вытолкнуть меня из этого мира, она же явно направлена в сторону прохода в нижние миры. Мне нужно измерить направление давления воли небес из разных точек, что позволит примерно определить точку расположения перехода в нижние миры. Там и стоит начать искать Стража Небес. Сказано, сделано. Я отключил свою волю и дал возможность воле небес направить меня к проходу в мир демонов. Конечно, чем ближе я находился к этой точке, тем слабее было давление. Но я полетел в сторону, чтобы построить на карте несколько линий с направлением давления. На месте пересечения линии нужно было искать этого ТВ, укравшего мою божественную ЦИ. Полеты туда-сюда и определение правильного направления заняли у меня около месяца. Все-таки этот мир был огромен, а колесницы с небесными лебедями у меня под рукой не было. Пришлось передвигаться своим ходом. И вот, я определил направление и расстояние до жопы мира и отправился прямо туда. Столь метко данное мной прозвище оказалось довольно точным описанием того, что я увидел. В этом месте пространство изгибалось так, что на поверхности планеты образовался провал, переходящий в подземный коридор. Выходил этот коридор на небольшой скалистый остров, летающий в бездне ночного неба. Я не смог обнаружить тут ни малейших признаков наличия планеты сверху или снизу. Солнце тоже не было видно, и освещался остров за счет огромных светящихся кристаллов, вырастающих из земли. Летающий остров был окружен силовым полем, и я подозревал, что за ним находится безвоздушное пространство космоса. Но главным обстоятельством было то, что на острове не было никаких признаков дворца или вообще хоть чего-то, напоминающего строение. Имелась только небольшая мемориальная плита с надписью «Остров над бездной». Зато тут обитало просто невероятное количество животных 8-й ступени. Порождений системы было столько, что я даже шагу уступить не мог, не раздавив кого-то из них. Время от времени некоторые из этих тварей срывались вниз с края острова и тихо улетали в глубину космоса, чтобы никогда уже не вернуться. Сколько я не изучал остров и окружающее его пространство, я так и не смог обнаружить следов прохода во дворец Стражи Небес. Да и снаружи во внешней области мира богов ничего похожего рядом не нашлось. Не буду утверждать, что в этом месте и вправду ничего нет, но тут было так много разного рода скрытых печатей ци, что понять что-либо в них было невозможно. Создавалось впечатление, что к созданию этого прохода непонятно куда приложили руки тысячи культиваторов, каждый из которых обладал собственными тайными знаниями о природе ци, а потому строил свои техники и печати на уникальных принципах. Не помогла даже корона небесного взора, полученная мной на испытание небес. Собственно, от нее вообще польза была почти нулевая. Моя нейросеть давала куда больше, чем эта поделка. Потратив несколько дней на исследование, я так и не смог обнаружить ничего полезного для себя. По крайней мере, я не стал ближе к пониманию того, где искать ТВ. Он определенно должен был находиться где-то рядом, но идей о том, в каком направлении продолжать поиски у меня пока не было. А потому я решил посетить ближайшие поселения небожителей и аккуратно разведать, что там и как. Местные жители могли знать что-то, что поможет мне в поисках. Взлетев на десяток километров вверх, я заметил небольшое селение у подножья относительно невысокой горной гряды. Чтобы не возбуждать лишних подозрений, я решил не сваливаться на деревню с небес, а подойти к ней как самый обычный небожитель, пешком. А лучше всего было бы встретиться с одним из жителей деревни за ее пределами и расспросить его о ситуации в округе. Я все еще опасался, что любые мои расспросы могут понять правильно и посчитать меня шпионом, разыскивающим Стража Небес. Приблизившись к деревне, я полетел вокруг нее над самыми верхушками деревьев и вскоре обнаружил искомую узкую тропинку, ведущую к селению. Спустившись, я пошел по ней, сканируя окрестности. Долго идти мне не пришлось, потому что вскоре я наткнулся на парня с виду чуть постарше меня, который лежал под деревом и с удовольствием уплетал только что собранные фрукты. «Привет!» – поздоровался я с ним. «Привет! А ты кто?» – с интересом уставился он на меня. «Я охотник на...» – не успел я закончить фразу, как меня прервали. «Так ты тоже идешь в долину?» – глаза нахала так и сияли энтузиазмом. «Да!» – решил я согласиться. «Пошли, я тебя провожу!» – вскочил он на ноги, позабыв про корзину с фруктами. «Ну пошли, расскажешь, что там в долине происходит?» – поинтересовался я. Конечно, нежданная находка для шпиона выболтала весьма интересную информацию. Оказывается, в местных горах находилась некая долина развесистой клюквы, в которой постоянно происходили удивительные вещи. К примеру, совсем недавно один из жителей деревни натолкнулся там на некоего ангелинга. Это была типичная розовая слизь, но с крыльями и золотым нимбом. Житель деревни заинтересовался неожиданной находкой, попытался поймать слизь, но случайно убил ее, после чего из трупа выпал жезл с техникой солнечного копья. Это было удивительное магическое оружие невероятной силы. Вскоре слухи о драгоценной находке распространились по окрестностям, и жезл забрал себе представитель клана Огненного Феникса. Но помимо него этой историей заинтересовались и разного рода охотники до халявы и чужого имущества. Вот они-то и нагрянули в долину развесистой клюквы целыми толпами, пытаясь поймать еще одного ангелинга. И даже поговаривали, что недавно там такого видели. Правда, охотник так и не смог догнать верткую добычу. И сейчас мой спутник решил использовать меня в качестве предлога, чтобы посетить долину и самому попытаться поймать драгоценную добычу. Примерно через час пути мы подошли ко входу в ущелье, битком забитое порождениями системы. Всяческие слизи, зайцы, жабы и прочие твари оставляли не так уж много места, чтобы пройти. Пришлось мне взлететь в воздух, подхватить болтливого проводника за шкирку и пролететь через ущелье. Вскоре каменные стены разошлись, открывая вид на залитую солнцем долину, запертую среди высоких скал. Прежде всего в глаза бросалась необычная расцветка местной растительности. Листья и цветы имели все оттенки радуги. При этом, растения примерно одного цвета росли вместе, создавая своего рода пятна, окрашивающие долину и придающие ей сказочный вид. В центре долины росло большое раскидистое дерево, на котором, по словам проводника, росла клюква, красная ягода размером с человеческую голову. Окрестности тоже были заселены множеством животных, хотя тут их было куда меньше, чем в ущелье. А еще, я ощутил, что потоки ци в этом месте устремляются куда-то в иные измерения, что говорило о наличии в этом месте одного из проходов в Нижние миры. Вполне вероятно, что вход во дворец Стражи Небес находится именно тут. Осмотревшись, я оставил проводника у входа в долину, а сам направился в ее центр, где толпилось примерно 30 небожителей. Они что-то бурно обсуждали, временами споря и угрожая друг другу. Подобравшись к ним, я прислушался к разговорам. Оказывается, тут собрались охотники за сокровищами, которые прямо сейчас распределяли между собой участки долины, где они собирались охотиться на Ангелинга. Меня вся эта возня ничуть не заинтересовала, так что я взлетел в воздух и собрался осмотреть долину с воздуха. Но тут меня остановил угрожающий выкрик. «Куда это ты собрался?» — возопил небожитель звероватого вида, расталкивая толпу и продвигаясь в мою сторону. «Это место уже поделено между нами. Убирайся отсюда, пока живой». Я посчитал полемику бессмысленной, а потому сразу перешел к насилию. Сгусток огня сорвался с моей руки и ударил в голову нахала, превратив ее в обугленный огрызок. «Ах ты, ублюдок!» — закричал товарищ убитого. «Бейте его!» Я не стал ждать нападения и атаковал первым, целясь в самые наглые хари. Техники защиты, которыми обладали местные охотники за халявой, были смехотворными, так что никто из них не был для меня противником. Всего через несколько секунд немногие выжившие бросились прочь, умоляя о пощаде. Но уйти не смог ни один. Осмотрев груду обезображенных трупов, я презрительно хмыкнул и полетел осматривать долину. 17. Тайный путь. Облет долины и изучение потоков ци в ней заняли несколько часов. Правда, никакого вразумительного результата я так и не получил. Энергии мира в этом месте сплетались в еще один непостижимый клубок, распутывать который можно было годами. Но зато благодаря нейросети я смог обнаружить интересный факт. В долину вели несколько входов, каждый из которых был забит низшими животными системы. Но самым странным было то, что вся эта толпа постепенно двигалась наружу. Очень медленно, но стабильно. Каждое животное время от времени пыталось передвигаться в случайном направлении, но в сумме за несколько часов эти попытки приводили к его сдвигу прочь из долины. И это было интересно, потому что если эти животные двигались наружу, то внутри долины должен был находиться их источник. Очевидно, что все эти твари были созданы системой искусственно. Именно в этой долине их и запускали в наш мир. А значит, тут должен быть проход на нижние планы бытия, где обосновалась система. Впрочем, мне не было бы дела до этого факта, если бы не появившаяся в моей голове идея. Я предположил, что один из каналов поставки системных животных находится во дворце Стражи Небес. Вряд ли тот после моей поимки побежал искать новое тело для меня за пределами дворца. По крайней мере, был шанс на то, что животные обитали прямо во дворце, и там они появлялись из того же источника, что и в долине. А значит, если я изучу весь путь появления этих тварей, то смогу обнаружить и путь, ведущий во дворец Стражи Небес. По крайней мере, это был единственный доступный мне способ. Как минимум стоило убедиться, что я не прав, и система не имеет доступа во дворец. Поиск мест появления животных системы затянулся, потому что появлялись они только если рядом не было небожителей, способных это заметить. Но когда я завис в воздухе над долиной, наблюдая за окрестностями с расстояния, то мое присутствие посчитали незначительным, и процесс, что называется, пошел. Вскоре я заметил, что новые животные появляются в 5 местах долины. Точное место было скрыто среди растительности, но благодаря острому зрению дракона и помощи нейросети я смог найти одно место под корнями развесистой клюквы. Там находилась нора, из которой время от времени и вылезали новые животные. Собственно, в долине было множество подобных нор, и еще одна не выглядела особо подозрительной. Я не стал тратить еще больше времени и решил проверить конкретно вот это найденное место. Скрывшись под невидимостью, я подлетел к нужному месту и превратился в слизь. А дальше я самым наглым образом залез в нору и попрыгал по ней в сторону источника порождения системы. Подземные ходы сплетались в лабиринт, но проблем с выбором нужного пути не было, потому что на земле остались отпечатки миллионов лап животных, проходивших тут до меня. Кроличья нора вела все глубже и глубже под землю. Время от времени мне приходилось пробираться мимо очередного новорожденного, который как завороженный двигался к выходу. И вот, спустя несколько сотен метров пути, нора вышла в большой коридор, где системные животные неподвижно стояли ровными рядами, ожидая своей очереди. Они не изображали из себя животных, совершая случайные движения. Наоборот, они вели себя словно бездушные големы. Стоило одному из животных скользнуть в нору, чтобы направиться в долину, как все остальные животные в цепочке синхронно делали шаг или прыжок вперед. В коридоре животные стояли друг за другом в 5 рядов. Каждый ряд направлялся в свою нору. Но в одном месте эту идеальную картину портила осыпавшаяся стенка коридора. Насыпь нарушала стройный порядок расположения животных, из-за чего те сгрудились перед ней. Время от времени забирающиеся на особь животные отталкивали друг друга в сторону. Можно было заметить, что эта неразбериха приводила к тому, что часть слизи оттеснялась в тупик, и продолжать движение они могли только в сторону обрушившейся стены. А там обнаружилась еще одна нора, идущая на поверхность. Правда, она не была похожа на другие норы, так как была прямой как стрела, а ее края были оплавлены, больше напоминая следы удара боевой техникой вроде огненного копья. Подобравшись к осыпи, я заглянул в нору и убедился в том, что она идет по прямой, никуда не сворачивая, а в глубине виднеется тело застрявшей в ней слизи. Я уже было собрался влезть в подозрительный проход, как в дальнем конце коридора, откуда шли порождения системы, что-то мелькнуло. Это была слизь, но не простая, а с крыльями и нимбом. Да-да, это был тот самый ангелинг, за которым охотились местные жители. Он вел себя вполне разумно. Понаблюдав за мной пару секунд, ангелинг скрылся в проходе, выходя из зоны моего восприятия. Я не стал обращать на него внимания, а двинулся к своей основной цели. Путь наверх оказался довольно сложным. Прежде всего из-за того, что пяток слизи застряли в проходе, и мне пришлось насильно вытолкать их наружу, помогая себе техниками ЦИ. Зато, когда я наконец выбрался на свет солнца, то с радостью обнаружил, что оказался на территории дворцового комплекса. Выбравшись из кустов, прикрывавших вход в нору, я быстро проскакал по тропинке и притаился среди травы под скамейкой, заодно сменив свою окраску с розовой на пятнисто-зеленую. Предосторожность оказалась не лишней, потому что вскоре из дворца вышел мужчина, на лице которого проступало явное раздражение. Судя по бормотанию, его выводили из себя звуки, издаваемые слизью во время прыжков. Поиски не затянулись, и вскоре всех незваных гостей выкинули в небо, которое было заполнено множеством пространственных искажений. Одно это уже давало понять, что я нашел именно то, что мне было нужно, дворец Стража Небес и самого ТВ. Обойдя охотничьи угодья, ТВ отправился обратно во дворец. Меня он так и не заметил, благо я применил все свои способности к маскировке, чтобы не быть обнаруженным использованными им поисковыми техниками. Подождав еще пару часов, я решил подобраться поближе к дворцу, чтобы изучить его внутреннюю планировку, благо мое восприятие слизи отлично это позволяло. При движении я не издавал ни звука, а потому мог надеяться, что останусь незамеченным. Следующие несколько дней я наблюдал за жизнью Стража Небес, попутно строя свои коварные замыслы по его убиению. И первым препятствием на этом пути было то, что Тэвэй был невероятно могущественным культиватором ЦИ. Раньше я видел множество культиваторов пика 9-й ступени и предполагал, что уже в состоянии справиться с ними. Но Тэвэй одним своим видом показал, как наивны были эти мечты. По сравнению с ним я был сущий блохой. Второй же проблемой было то, что аккуратное сканирование тела Стража Небес показало, что в его теле содержится не так уж много божественной ЦИ. Если уж быть откровенным, то этой энергии у него было меньше, чем у меня. Я бы даже задался вопросом, действительно ли это он украл у меня божественную ЦИ, но еще в самом начале своего пребывания в этом мире я запомнил следы ауры похитителя, и сейчас мог с уверенностью сказать, что это был Тэвэй. А значит, мне надо не просто убить его, я схватить и допросить, чтобы выяснить, куда именно он дел украденное. Еще одним открытием стало то, что Тэвэй очень серьезно относился к своей безопасности. Каждый раз, принимая пищу, он проверял ее на наличие ядов. Буквально каждую ложку и глоток, весь распорядок дня Стража Небес тоже был предельно простым, не открывая особых уязвимостей. Большую часть времени он медитировал, глядя на портрет какой-то девушки. Изредка это занятие перемежалось обедом или прогулкой по саду, во время которой Тэвэй проверял целостность разного рода печатей, размещенных на территории дворца. И все это время, буквально каждую секунду, он был настороже, не позволяя себе расслабляться. Изучив ситуацию, Я немного приуныл. Я не видел никакой возможности справиться со Стражем Небес. Даже моя воля не смогла бы преодолеть разницу в наших силах. Скорее от безысходности я решил использовать сок фрукта Небесного Дао. По крайней мере, я мог быть уверен, что в случае его попадания в тело небожителя, тот умрет. Но перед этим у меня будет достаточно времени, чтобы допросить его. Я не стал пытаться отравить еду или напитки, а решил распылить сок в воздухе и заставить ТВЭ вдохнуть его. От характерного запаха можно было избавиться с помощью специальной обработки сока, заключив каждую его каплю в особую оболочку, которая должна была раствориться только внутри легких. Дождавшись момента, когда Страж Небес погрузится в очередную медитацию, я выпустил немного сока фрукта Небесного Дао и превратил его в еле заметный туман, который направил к носу жертвы, подгоняя почти незаметными воздушными техниками. Я использовал все возможности нейросети, чтобы сделать этот процесс как можно более незаметным, но это не помогло. Стоило первым каплям сока приблизиться к лицу ТВЭ, как тот открыл глаза и внимательно осмотрелся. Не теряя ни секунды, он использовал технику, которая окружила его потоками пламени, сжигающими яд. Затем последовала невероятно сложная техника обнаружения, которую я не смог заблокировать даже с помощью нейросети. Через миг ТВЭ сорвался со своего места и направился прямо ко мне. Хорошо, хоть он не стал разрушать стены дворца, а пошел в обход, что дало мне время на возврат в человеческий облик. Едва появившись из-за угла, Страж Небес ударил по мне огненной техникой, которая пробила мою защиту и испепелила голову. Мне это, конечно, не повредило, но приятного было мало. Я бросился прочь, одновременно атакуя противника с помощью десятка разных техник, но, увы, ни одна из них не смогла пробить окружавший его барьер. В защитной технике Стража Небес было множество уязвимостей, но плотность моей ци и ее количество были недостаточными, чтобы воспользоваться ими. Следующие несколько минут я раз за разом ускользал от атак ТВЭ, буквально чудом оставаясь в живых. Если бы не тело слизи, способное полностью регенерировать даже из самой мельчайшей капли, я бы умер уже сотню раз. Я понимал, что противник только разогревается, сдерживаясь из-за нежелания уничтожить свой дворец. А я наоборот пытался прикрыться недвижимостью и ландшафтом, не давая использовать против себя площадные техники, гарантированно способные сжечь меня дотла в один миг. Но долго так продолжаться не могло, и я решил использовать свой последний козырь. В прошлой жизни культиватора в мире смертных я был величайшим экспертом в использовании техник пути крови. Вот только каждый раз, при их использовании, в энергетическом теле культиватора возникали искажения, затрудняющие его дальнейшее развитие. Я так и не смог понять причины подобного эффекта, не говоря уже о том, чтобы нейтрализовать его. Все, что мне удалось, это придумать хитрый фокус, когда техники пути крови создавались не мной, а печатью ци. Но этот способ не позволял вкладывать в техники большое количество энергии. А кроме того, нужно было создать печать и отойти от нее минимум на десяток метров, чтобы активация техники не повлияла на меня. А ТВ уничтожал все созданные мной печати, стоило им только появиться. Поэтому, перед лицом неминуемой смерти, мне пришлось использовать техники пути крови напрямую. И тут выяснился невероятный факт. Страж Небес не имел ни малейшей защиты от воздействия такого рода. Всего за долю секунды мне удалось обездвижить его, нарушить течение ци в его теле, а потом и погрузить в беспамятство. Одностороннее избиение меня прекратилось, и я замер, осматривая разрушенные окрестности. В последний мир перед своим поражением ТВЭ попытался использовать атакующую технику большой силы, но не успел активировать ее прежде, чем потерял сознание. Я боялся, что кто-то может заметить произошедшую битву, а потому поторопился захватить добычу и окончательно запечатать ее ци, лишив возможности сопротивляться. После этого я использовал подземный ход, ведущий в недра системы, чтобы затащить безвольное тело на глубину в пару сотен метров и там сформировать небольшую комнату, сокрытую под маскировкой, в которой я мог бы заняться потрошением добычи. К счастью, мои опасения оказались напрасными, и за все последующее время никто так и не наведался к Стражу Небес, чтобы проверить его состояние. Секретность сыграла против императора, и никто так и не узнал, что величайшее его оружие попало не в те руки. Раздумывая над способом допроса ТВЭ, я сразу же отбросил вариант с пытками. Ведь для этого нужно было как минимум привести его в сознательное состояние, что создавало слишком большие риски для меня. Изучив тело противника, я выяснил источник его могущества. Как и говорили легенды, все дело было в его сердце, в центре которого находилась прядь ци 10-й ступени. Она не являлась частью системы циркуляции ци, но вместе с тем подчинялась сознанию своего хозяина. Стоило Тэвэю только захотеть использовать силу сердца, и я не смог бы противопоставить ему абсолютно ничего. Бой со Стражем Небес я смог выиграть только благодаря неожиданности. Противник просто не ожидал, что у меня есть способ парализовать его и лишить сознания буквально за сотую долю секунды. Но если он проснется, то шансов сопротивляться у меня уже не будет. Поэтому я решил усовершенствовать свою технику похищения души, чтобы ее можно было использовать на культиваторах 9-й ступени. А еще, нужно было избавиться от дефекта техники, из-за которого жертва умирала в процессе копирования воспоминаний. Увы, у меня не было под рукой сотни другой подопытных, а потому пришлось по большей части проводить все исследования теоретически. Но спустя месяц экспериментов мне удалось хотя бы частично достичь поставленной цели. Теперь техника не убивала жертву. Вместо этого она вырезала части духовного тела, в которых хранились воспоминания, после чего извлекала эти воспоминания и давала мне возможность исследовать их. Это не позволяло изучить всю память за раз, но зато жизни цели ничего не угрожало. Ну, кроме того факта, конечно, что после изучения памяти я получал безвольный овощ, напрочь лишенный возможности мыслить. Более того, это было повреждение души, а потому я мог быть уверен, что в следующей жизни ТВ едва ли сможет получить себе тело человека. Тут уже надо было надеяться, что это будет кто-то сообразительнее мухи. Изучение воспоминаний Стража Небес заставило меня зарычать от ярости. Я бы смог смириться, если бы меня ограбили ради жажды власти или наживы. Но ТВ был полнейшим идиотом, который действовал ради каких-то безумных фантазий в своей голове. Думаю, император мира богов специально сделал Стражем Небес небожителя, чьи умственные способности находились на уровне трехлетнего ребенка. Этим и воспользовались его враги. Еще в то время, когда Тэвэй зачищал внешнюю область мира богов от демонов, к нему смогли подобраться агенты клана Огненного Феникса. Они внушили ему мысль, что принцесса этого клана по имени Фэн Чи Синь является милосердной богиней, которой следует поклоняться, чтобы утолить все виды недовольства в своем сердце. И надо сказать, что этого самого недовольства в сердце Тэвэя было столько, что оно лилось через край. Ведь император сделал из него безмозглую марионетку, которой запрещалось даже думать о сексе или любом другом виде развлечений. Вот и стал Тэвэй поклоняться портрету Фэн Чи Синь, идеализируя и обожествляя ее образ, мечтая в своих эротических фантазиях о том, как его богиня хотя бы улыбнется ему. Мечтать о сексе Страж Небес не мог, так как даже не подозревал о существовании такого явления. Когда Тэвэй обнаружил огромный запас божественной ци в моей душе, он не придумал ничего лучше, чем дать волю своим желаниям, используя это событие как предлог. Он тайно выбрался из дворца и добрался до клана Огненного Феникса, где как раз шло празднование 50-тысячного дня рождения Фэн Чи Синь. Во время церемонии принесения даров Тэвэй подарил принцессе клана всю украденную у меня божественную ци, попросив в ответ всего лишь улыбнуться ему. Думаю, если бы Тэвэй в качестве ответного дара попросил у принцессы отдаться ему прямо во время праздничного пира на глазах у всех собравшихся гостей, ему бы не отказали. Достаточно было посмотреть на рожи присутствующих, перекошенные от страха, недоумения и жадности, чтобы понять это. Даже сама принцесса не сразу смогла взять себя в руки, пытаясь осознать ценность поднесенного ей дара. Но эта минутная слабость быстро прошла, после чего принцесса радостно улыбнулась своему поклоннику, чувственно поблагодарила его, даже проведя рукой по его лицу, после чего Тэвэю подарили новый портрет принцессы и буквально пинком под зад выкинули из дворца на мороз. Стражу Небес даже не предложили присоединиться к пиру. Зачем, если он уже отдал божественную ци? Наоборот, чем меньше людей узнает о его присутствии на празднике, тем меньше вероятность того, что об этом станет известно императору. Но Тэвэй ничуть не расстроился от такого отношения. Он получил, что хотел, и даже больше. Без каких-либо сожалений он вернулся к себе во дворец и принялся наяривать Дантянь, медитируя на портрет своей богини. В результате, получалось, что меня ограбил наивный идиот, обладающий огромным могуществом, но не способный им распорядиться. Еще одним открытием было то, что Тэвэй понятия не имел, как использовать силу, дарованную ему небесами. Он не проходил никакого обучения, а лишь самым примитивным образом проецировал свои желания внутрь сердца. Прядь ци 10-й ступени реагировала на эти желания, совершая чудеса, но по большей части контроль над ней у Стража Небес отсутствовал. Получив ответы на все интересующие меня вопросы, я перешел к исследованию самого Благословения Небес. Прядь ци 10-й ступени была довольно интересным образованием. Она была стабильна и не рассеивалась, но при этом я понять не мог, каким же образом она вообще может воспринимать пожелания своего хозяина и исполнять их. Впрочем, тот факт, что источник силы Стража Небес располагался в сердце, дал мне понять, что им можно манипулировать, используя магию крови. Довольно быстро я смог подобрать технику пути крови, которая позволяла диктовать свою волю сердцу так же, как я это делал при управлении кровавой марионеткой. После этого я наложил на сердце Стража Небес несколько подчиняющих печатей пути крови и вырвал его из грудной клетки. Это не убило ТВ. Он не должен был умереть так просто. Я потратил несколько часов на то, чтобы привязать его душу к телу и сделать из нее приманку для демонов. А потом я скинул тело жертвы в портал, ведущий в адские миры. Зная природу демонов, они разорвут душу ТВ на части, после чего сожрут ее, обрекая на вечные муки. Именно такой судьбы был достоин тот, кто встал на пути моего возвышения. 18. Скандал. Мой поход за божественной ци закончился неудачно, но взамен я смог приобрести нечто куда более интересное – сердце Стража Небес. Правда, следовало осторожнее относиться к этому артефакту, так как источником его силы являлся тот же самый культиватор, что создал волю небес. Я получил возможность управлять сердцем, не размещая его внутри своего тела, но эта возможность не была абсолютной, а потому нужно было рассчитывать на то, что в любой момент оно может выйти из-под контроля. Еще одним приобретением для меня стало осознание того факта, что я мог беспрепятственно использовать техники пути крови, не рискуя своим дальнейшим развитием как культиватора ци. По всему выходило, что причиной искажения каналов при использовании техник пути крови являлась воля небес. Видимо, она могла действовать и в мире смертных, хотя и с куда меньшей силой. Тогда, находясь всего лишь на 7-й ступени культивации ци, я не имел ни малейшего шанса ощутить воздействие на себя со стороны культиватора 10-й ступени. Сейчас же я мог полностью игнорировать воздействие воли небес, а потому свободно мог использовать все свои знания о техниках пути крови. Это давало мне еще одно преимущество в борьбе с нынешними владыками мира богов. Скорее всего, сердце Стража Небес изначально обладало уязвимостью к техникам пути крови, которые манипулируют жизненной силой живых существ. Чтобы компенсировать эту уязвимость, союзная воля небес должна была подавлять всех культиваторов или демонов, использующих техники пути крови. И это работало, но только до тех пор, пока не появился я, культиватор 9-й ступени, способный полностью подавить воздействие на меня воли культиватора 10-й ступени. Полагаю, подобное могло произойти только из-за того, что этот мир находится далеко за пределами интересов Создателя воли небес. А потому, мне следует уже сейчас начать задумываться над тем, как именно я буду переходить на 10-ю ступень культивации ци. Без этого можно даже не мечтать о позиции истинного владыки мира богов. К счастью, у меня есть пример ци 10-й ступени, спрятанный в сердце, плюс я запомнил процесс возвышения, через который прошел старик, съевший фрукт небесного дара. Разобравшись с ТВМ, я выбрался обратно во дворец Стража Небес и принялся изучать окрестности на предмет чего-нибудь ценного. Увы, самым ценным там оказался портрет Фэн Чи Синь, да и то только потому, что я своими глазами увидел, как выглядит моя следующая жертва. Тэвэй влачил действительно жалкое существование аскета, не имея в своей жизни ни крупицы радости. В его дворце не было никаких ценных артефактов, книг или даже кристаллов ци. Из дворца во внешний мир я вышел через главный вход, сокрытый особой печатью ци. В будущем я собирался изучить это место, но сейчас были более приоритетные задачи. На выходе меня поджидали два охранника, назначенные императором. Они должны были следить за тем, чтобы ТВ не смел контактировать ни с кем, кроме императора. Вот только за тысячи лет бессмысленного несения службы они настолько расслабились, что не успели отреагировать на мое появление, и я прикончил их с помощью техник пути крови. Заодно я проверил сопротивляемость небожителей этому направлению искусства управления ци. Результат меня порадовал, потому что сопротивление техникам крови было нулевым. Дальше я отправился прямиком во дворец, где проживала принцесса клана Огненного Феникса, благо его расположение имелось в памяти ТВ. Мне удалось значительно сократить затраты времени на это путешествие благодаря помощи сердца. В этом мире существовали своего рода пространственные каналы, через которые можно было быстро перемещаться в рамках одной области и даже между ними. Большая часть этих каналов была закрыта, и только в районе полюсов имелись стационарные переходы из одной области в другую. Фэн Чисинь жила в верхней области мира богов. Переход через пространственный канал доставил меня почти к порогу ее резиденции. Подобравшись к дворцу клана Огненного Феникса, я с удивлением обнаружил, что он почти не охраняется. Под покровом ночи я пробрался во дворец и проник в комнату принцессы, найти которую было очень просто, благо мое восприятие слизи позволяло видеть через стены на расстоянии до 50 метров. Стоило мне зайти в спальню Фэн Чисинь, как я парализовал ее техникой крови, установил маскировочные барьеры, а потом использовал технику похищения памяти, чтобы узнать, что произошло с божественной Ци, подаренной ей ТВМ. Тут, конечно же, никаких сюрпризов не случилось, и подарок забрал себе глава клана. На совете клана было принято решение, что, когда начнется открытое противостояние с кланом Ледяного Дракона, божественная Ци будет распределена между 10 сильнейшими бойцами клана, а до тех пор она будет храниться во дворце главы клана в его личных покоях. Еще одним интересным открытием стало объяснение отсутствия во дворце надлежащей охраны. Оказывается, сейчас уже вовсю шла подготовка к будущей войне, и клан Огненного Феникса решил напасть на тренировочный лагерь клана Ледяного Дракона, где должны были обучаться их самые талантливые представители нового поколения. Уничтожив их сейчас, можно было значительно ослабить клан дракона в будущем. Поэтому, было принято решение собрать самые элитные войска в один кулак и уничтожить тренировочный лагерь и все в его окрестностях, обвинив в этом кого-то другого. Принцесса не знала подробностей операции, но они мне и не требовались. Пусть два сильнейших клана этого мира собачатся друг с другом, а я тем временем захвачу трон и поспособствую их взаимному уничтожению.